Многие люди и аутсайдеры были вовлечены в жестокие сражения в нем. Здесь можно было наблюдать еще больше трупа, поскольку они были разбросаны почти повсюду. Глава 867. Властелин всех миров. Глава 867. Потолок просторной пещеры был изрешечен отверстиями размером с руки младенца. Из них росли странные лианы, казалось, сделанные из мышечных волокон. На конце лозы росли своеобразные изумрудные ягоды, которые содержали чрезвычайно богатую эссенцию плоти и древесную энергию. Слабый зеленый щит отделял верхнюю часть пещеры от сражающихся людей и аутсайдеров внизу. Однако и люди, и аутсайдеры время от времени оглядывались на зеленые ягоды в разгар ожесточенных сражений. Очевидно, именно из-за этих ягод люди и аутсайдеры вели ожесточенные бои. Как только Нитянь вошел в эту просторную часть пещеры, его родословная стала необычайно активной, как будто изумрудные ягоды, которые были размером с кулак, обладали притягательной силой для его уникальной родословной. Глядя на ягоды, он высвободил свое осознание души, чтобы исследовать их, и быстро обнаружил, что они, казалось, имеют такую же целебную эффективность, как и плоды жизни, но менее мощную. В те дни он получил несколько плодов жизни в измерении безграничного запустения. Он случайно поглотил силу одного плода жизни, что ускорило обновление его родословной. Позже он отдал остальные плоды жизни Хуаму и Вуцзи, чтобы они могли получить дополнительные годы и решить проблему продолжительности жизни, с которой они столкнулись. Если эти ягоды содержат ауру плоти, подобную плодам жизни, это означает, что они также будут очень полезны для развития его родословной. Между тем, поскольку они содержали таинственную жизненную энергию и могли помочь продлить жизнь, они были очень ценны как для аутсайдеров, так и для людей. Получив больше жизненной энергии, аутсайдеры могли обновить свои родословные и пробудить новые таланты. Он получил это просветление от ледяного питона крови и сильного желания сосуществующих цветов, ведь все они тянулись к нему. Что касается людей, то эти ягоды, содержащие жизненную энергию, были для них еще более ценными. В отличие от аутсайдеров, продолжительность жизни людей была значительно ниже. Если бы они могли продлить свою жизнь с помощью этих ягод, тогда им не пришлось бы день и ночь ходить и беспокоиться, что они умрут от старости, потому что они не совершают прорывы достаточно быстро. Возможно, именно по этой причине эти люди и аутсайдеры сражались друг с другом не на жизнь, а на смерть. Иньянань саркастически усмехнулась. Как много знакомых лиц. Фрост, Перксон, Гутас, Лохуэ из секты небесного колдовства и тот молодой человек, который пытался нас подставить. Нитянь был заинтригован изменением ауры его родословной, и поэтому сосредоточился на изумрудных ягодах на потолке пещеры. Только услышав ее слова, он внимательно посмотрел на дерущуюся толпу и обнаружил, что среди них действительно было немало знакомых. Кроме Лохуэ из секты небесного колдовства и молодого человека, который убил своих товарищей и пытался проделать с ними то же самое, он также видел Цай Лонга и Цай Фэнфу. Что касается аутсайдеров, то он видел Фроста, Перксона и Гутаса, а также одержимого, который сбежал от них раньше, Билли. Что удивило Нитяня больше всего, так это то, что он даже увидел несколько других знакомых, Сейлана, Армеса и Тага. Много лет назад он прошел через один из шести пространственных разломов в измерении раскола пустоты в таинственное измерение, состоящее из двух параллельных континентов. Он сражался с ними на двух островах. Они также присоединились к вторжению в домен падающих звезд во главе с Баста, но бежали, услышав о смерти Баста. Он никак не ожидал, что встретит их снова на поле боя после стольких лет. «Это ты!» — крикнул Армс, когда они с Фростом объединились против нескольких воинов Ци. К этому моменту Армс уже перешел с четвертого уровня на пятый, его сила значительно возросла. Увидев Нитяня, он мгновенно оставил своих противников и бросился к Нитяню, его глаза покраснели от ненависти. Печать горящей души С. Помощью своей силы души и эссенции крови, он сформировал сгустки призрачного пламени, которые поплыли прямо к Нитяню. Много лет назад он смог выпустить только 3 сгустка призрачного пламени, но теперь он смог выпустить 8. Энергия души в каждом из 8 сгустков призрачного пламени была также намного концентрированнее, чем когда он впервые встретил Нитяня и сражался с ним. Изображение Нитяня появилось в призматическом кристалле между бровями Армса. Он напал на Нитяня в первый же возможный момент. «Армс, вернись!» – беспокойно крикнул Фрост. «Ты с ним не справишься!» Аутсайдеры имели строгую иерархию среди своих многочисленных кланов. Клан Фроста был намного выше и могущественнее, чем клан Армса. На этот раз, как и многие другие фантомы, Армс пришел как обычный член команды, который должен был выполнять приказы Фроста. Услышав его слова, Армс мгновенно насторожился. Он знал, что Фрост не сказал бы этого без веской причины. Снова печать горящей души. Лицо Нитиня расплылось в улыбке, когда он прыгнул в просторную пещеру и начал нападение. Одна за другой, звездные цепи, которые могли быть обнаружены только энергией души, вылетали из глаз Нитиня, несущие глубокую силу от его звездных душ. Они врезались в печать горящей души, которую Армс сформировал с помощью своей эссенции крови. В следующее мгновение все 8 огней души взорвались, как великолепный фейерверк, и растворились в воздухе. Выражение лица Армса резко изменилось. Он не ожидал, что Нитянь станет таким могущественным всего через несколько лет. Теперь, когда он перешел на 5-й уровень, его сила была примерно равна силе воина мировой стадии. Когда он впервые увидел Нитяня, он был убежден, что тот находится на мировой стадии, судя по испорченной энергии вокруг него. Обычно воинам ЦИ требуется меньше времени, чтобы продвинуться в своем развитии, чем аутсайдерам. Кроме того, он знал, что Нитянь был учеником древнего дворца фрагментарных звезд. Учитывая их огромную резервную силу, не было ничего удивительного в том, что он продвинулся на мировую стадию. Что удивило его, так это то, что количество испорченной энергии, собранной вокруг Нитяня, взлетело, когда он прыгнул к нему. Количество испорченной энергии вокруг кого-то определялось его или ее силой. Поэтому он почувствовал опасность, как только увидел испорченную энергию, растущую вокруг Нитяня с пугающей скоростью. Внезапно, Нитянь активировал укрепление жизни, и в долю секунды с помощью звездного скачка вспыхнул к Армсу. Он сжал кулак и высвободил гнев Титана. Яростная эссенция плоти мгновенно обрушилась на Армса вместе с разрушительной энергией пламени и чистой духовной энергией. Тело Армса тут же взорвалось, точно спелый арбуз, упавший на землю. Искалеченная плоть заполнила воздух. Армс умер мгновенной жестокой смертью. Нитянь покачал головой и пробормотал: «Фантом 5-го уровня, ничего сложного». Чтобы нанести этот яростный удар, он призвал лишь небольшое количество эссенции плоти, энергии пламени и чистой духовной энергии. В его глазах такой удар можно было рассматривать только как разминку. Тем не менее, Армс, с которым он сражался на равных несколько лет назад, фактически взорвался после такого удара. «Моя родословная улучшалась 6 раз, что позволило мне пробудить 6 талантов. Так что, сравнивая только нашу силу, я уже сильнее его». Затем я призвал разные типы энергии, чтобы высвободить гнев Титана. С такой силой убить Армса 5-го уровня было так же легко, как сдуть пылинку со стола. С этими мыслями он ухмыльнулся и по очереди сверкнул глазами на Сейлана и Тага, после чего еще 2 раза применил гнев Титана. Сейлан и Тага также мгновенно взорвались, даже не сопротивляясь. Нитянь несколько раз покачал головой, вздохнул и пробормотал: «Слабо, слишком слабо. Когда мы впервые встретились на том острове, любой из вас мог доставить мне большие неприятности. Но теперь вы стали такими хрупкими, что не можете выдержать ни одного моего удара. Убить вас так просто, мне это даже не нравится». Затем он использовал еще несколько коротких звездных скачков. Пока он метался между местами, несколько аутсайдеров, которых он нашел знакомыми, взорвались один за другим. Брови Гутаса сошлись на переносице, когда он увидел, как Тага, который тоже был демоном, превращается в куски летающей плоти. «Фрост, этот человек стал еще сильнее, чем когда мы видели его в последний раз. Не так давно его пригласили на совместную атаку на Нитяня. Тогда родословная Нитяня была на 5-м уровне. Даже если бы он высвободил свою силу родословной, она не была бы столь подавляюще мощной. Не говоря уже о том, что Нитянь не использовал ни капли своей энергии, чтобы бороться с ними тогда. Все, что он использовал тогда, это костяной демон крови, духовная жемчужина и его духовная энергия. Он не обычный человек, а гибрид», — сказал Фрост с очень мрачным выражением лица. «Я не могу понять, чью родословную он несет в себе». Несколько аутсайдеров, стоявших рядом, услышали его, и выражение их лиц резко изменилось. «Гибрид, эти аутсайдеры из древних кланов уже давно слышали, что несколько грозных человеческих сект, таких как Древний дворец фрагментарных звезд, уже очень давно пытались создать гибриды людей и аутсайдеров. Их целью было украсть мощную силу аутсайдеров, чтобы решить проблему продолжительности жизни людей. Поэтому существование гибридов в этих могущественных человеческих сектах уже не было секретом. Однако большинство гибридов оказывались неудачниками и даже менее совершенными, чем обычные люди. Те, кто действительно обретал долгую жизнь и крепкие тела, были такой же редкостью, как перья Феникса и рога Цилина. Кто бы мог подумать, что они действительно столкнутся с успешным гибридом в пещере Кровавой могилы. Теперь это немного сложнее. Тихо пробормотал Фрост на языке аутсайдеров, но он не выглядел очень обеспокоенным. Но быть сильным гибридом еще сложнее. Затем он окинул Перксона косым взглядом и спросил: «Позаботишься о нем?» Перксон, костяной гигант, сражался с молодым человеком, который планировал подставить ни теня и девушек. Он взял ситуацию под контроль, так как его смертоносная энергия уже проникла в плоть и кровь молодого человека с веером. Услышав слова Фроста, Перксон неторопливо закончил битву с молодым человеком. Затем он положил глаз на Нитиня и сказал на языке аутсайдеров. «Конечно, на человеческом языке», — он сказал Нитиню, — «ты не сможешь противостоять мне здесь. Хотя, должен признать, ты хороший боец. На самом деле, у тебя был бы шанс победить меня, если бы у меня не было моего костяного разрушителя. Но пока он у меня, тебе лучше бежать». Перксон хорошо знал, что костяной демон крови Нитиня будет ограничен в значительной степени, если они будут сражаться в этом месте. Во-первых, костяной демон крови был слишком велик, чтобы свободно передвигаться по пещере. Во-вторых, его мощная эссенция плоти заставит его страдать от огромного количества испорченной энергии. Кроме того, его костяной разрушитель оказывал врожденное усмиряющее воздействие на костяного демона крови. Поэтому его уверенность была вполне обоснованной. «Помоги ему, Хан Сен!» Внезапно раздался громкий голос. Это был человек в золотых одеждах, который теперь холодно смотрел на молодого человека, который практиковал силу молнии. Судя по всему, молодой человек ему тоже не нравился, но, учитывая ситуацию, все люди должны были держаться вместе. Хан Сен, о котором он говорил, был никто иной, как злобный молодой человек, который сражался с Перксоном и потерпел неудачу. В этот момент он молча изгонял из себя энергию смерти, надеясь, что Нитянь позаботится о Перксоне вместо него. Он был явно недоволен тем, что ему сказали, но он все еще волочил свои неохотные шаги к Нитяню, бормоча: «Почему всегда я?» Глава 868. Властелин всех миров. Глава 868. Приближаясь к Нитяню, бдительные глаза Хан Сена метались между Нитянем и Перксоном. Перксон все еще держал в руке свой костяной разрушитель. Будучи могущественным магическим сокровищем, он оказывал усмиряющее воздействие на большинство костяных гигантов, но не нес никакой эссенции плоти. Поэтому он не притягивал к Перксону большого количества испорченной энергии. Небрежным взмахом он рубанул осколком кости в направлении Нитяня. Бледный свет изогнутого клинка, который содержал богатую энергию смерти, выстрелил из него. Нитянь уже участвовал в короткой битве против Перксона. Он полностью понимал грозную мощь оружия в его руках, поэтому он быстро принял решение и сбежал с помощью короткого звездного скачка. Видя, как Нитянь растворился в воздухе, Перксон не пытался преследовать его, а вместо этого направил свой костяной разрушитель на Хан Сена. Бледный свет изогнутого лезвия раскололся на множество нитей, мгновенно окруживших Хан Сена. Выругавшись, Хан Сен поспешно сложил веер в руке. В следующее мгновение из сложенного веера, похожего на короткое копье, вылетело множество молний, заполнив небольшое пространство вокруг него. Воздух наполнился раскатами грома. Магия родословной. Увядание. Как только Перксон выкрикнул эти слова, многочисленные нити бледного света, окутавшие Хан Сена, мгновенно вспыхнули белым пламенем. Пламя начало сталкиваться с молниями, посылая волны колебаний энергии во всех направлениях. Выражение лица Хан Сена дрогнуло, когда он с большой ясностью почувствовал, что из него высасывают жизненные силы. Таинственная сила костяного разрушителя проникла в его плоть и теперь пронзала кости, заставляя его испытывать острую боль во всем теле. Он изо всех сил боролся с разрушительной силой внутри себя. Нитянь, однако, отказался от идеи борьбы с Перксоном, а скорее пошел дальше, чтобы найти других внешних противников. Вскоре он отыскал воина темной чешуи и метнулся в сторону с помощью звездного смещения. Он нащупал щель между чешуйками, похожими на доспехи, и вонзил в грудь древесную ветвь. «Небесное древо, шипы!» — воскликнул Нитянь. затем ветка дерева, которая была прозрачная и искрилась зеленым светом, начала безумно быстро прорастать внутрь аутсайдера. Несмотря на то, что воин темной чешуи, когда Нитянь активировал небесные шипы, его энергичная жизненная сила была быстро истощена шипами, которые бесконтрольно распространялись внутри его тела, пронзая его внутренние органы и разрывая его меридианы. Воин темной чешуи издал мучительный рев. Он хотел активировать таланты родословной, чтобы спасти себя, но так как его сердце тоже было поражено, он не мог активировать ни один из них. Утечка жизни. Тем не менее, Нитянь высвободил еще один родовой талант и начал направлять богатую эссенцию плоти от аутсайдера через древесную ветвь, которую он посадил ему в грудь. Вскоре, пронзенное сердце воина темной чешуи сжалось, когда клочья эссенции плоти были насильно направлены Нитянем и жадно поглощены зеленой аурой в его сердце. Воин темной чешуи рухнул на землю и умер. Не удостоив Перксона взглядом, Нитянь продолжил поиски своей следующей цели. Он хорошо понимал, что, поскольку он не мог по-настоящему использовать здесь костяного демона крови, а доспех драконьего пламени привлек бы слишком много испорченной энергии, если бы он его высвободил, между его силой и силой Перксона, который обладал костяным разрушителем, был огромный разрыв. Кроме того, Перксон не преследовал его. Он не должен был ставить себя в трудное положение, сражаясь с Перксоном. Между тем, девушки также присоединились к запутанной борьбе между людьми и аутсайдерами, хотели они того или нет, потому что как только аутсайдеры увидели их, они сразу же напали. Нитянь воспользовался моментом, чтобы бросить на них взгляд. Он обнаружил, что Иньяна и Мубицун не призывали своего ледяного питона и цветы. Они оба понимали, что, как только они призовут ледяного питона или цветы, потоки испорченной энергии, сходящиеся на них, подвергнут их огромному давлению. Поэтому они не стали бы вызывать их без крайней необходимости. Но даже несмотря на то, что они сражались с аутсайдерами, полагаясь на свою собственную силу, сила, которую они демонстрировали, была все еще довольно впечатляющей, позволяя им легко справляться со своими противниками. В то же время Севин Цзин сражалась с птицелюдом. Судя по всему, дела у нее идут хорошо, и в ближайшее время опасность ей не грозит. Первоначально аутсайдеры получили заметное преимущество в борьбе с людьми. Тем не менее, Нитянь убил Силана и нескольких других аутсайдеров с молниеносной скоростью, и некоторым пришлось отступить, чтобы разобраться с Иньянами девушками. Бремя, лежавшее на плечах других воинов, было в значительной степени облегчено. Теперь, когда Нитянь внимательно осмотрел поле боя, он обнаружил, что Фрост и Гутас объединились против воина Ци. Это был никто иной, как тот, кто велел Хан Сену прийти к нему на помощь. Человек был одет в золотые одежды, которые делали его похожим на статую, выкованную из чистого золота. Длинное копье, которое он держал в руке, тоже излучало ослепительный золотой свет. Обладая великолепным ростом, он был значительно выше всех остальных воинов Ци. В этот момент Фрост парил над ним на своем черепе, созданном из бесплотных душ. Однако золотые кольца, казалось, защищали море сознания человека, как нимбы над головой, позволяя ему стоять так же непоколебимо, как гора. Сила притяжения души черепа, казалось, не оказывала на него никакого воздействия. С каждым взмахом своего золотого копья он посылал бесчисленные лучи божественного золотого света, не давая Фросту приблизиться к нему. Демон Гутас напал на него со странной саблей, но также не смог добиться каких-либо заметных результатов. Нитянь хорошо знал, что Фрост и Гутас были избранными. Тот факт, что они вдвоем не смогли прикончить этого человека за короткое время, доказывал, насколько он опасен. Не только это, но он даже уделил некоторое внимание, чтобы улыбнуться в ответ Нитяню и сказал голосом таким громким, что он мог пробить металл и расколоть камни: «Меня зовут Хуан Цзиньнань. Если вы поможете нам избавиться от этих аутсайдеров, я позабочусь, чтобы вы получили свою долю ягод с потолка пещеры». С этими словами он взмахнул своим золотым копьем, создавая реку золотого света. Бесчисленные золотые магические символы мерцали внутри золотой реки, высвобождая чрезвычайно свирепую и опасную ауру. В то же время свирепый рев демонов эхом отразился от сабли Гутаса, когда на ее поверхности появились смутные тени предков демонов. Одна за другой, зловещие демонические тени вылетали из сабли в сторону Хуан Цзиньнаня, обнажая клыки и размахивая когтями. Однако, все они были остановлены золотыми магическими символами в реку золотого света. Он находится в позднем этапе глубинной стадии и обладает могущественным магическим сокровищем. Внутренне удивился Нитянь. По сравнению с другими воинами, которых я здесь встречал, его сила на совершенно другом уровне. Даже Мо Цинли с его печатью короля грома не сможет сравниться с ним в бою. «Ты не должен иметь дело с этим костяным гигантом, если не хочешь», — крикнул ему Хуан Цзиньнань. «Ты можешь убить более слабых». Слова этого человека заставили Нитяня испытывать к нему положительные чувства. «Позволь мне снять часть бремени с твоих плеч». Духовная жемчужина вылетела из кольца владения Нитяня и поплыла над головой Хуан Цзиньнаня, очень близко к черепу Фроста, сделанному из бесплотных душ. Фрост выругался на языке аутсайдеров, когда клочья развоплощенных душ вылетели из пустых глазниц черепа и полетели в духовную жемчужину. Глаза Хуан Цзиньнаня загорелись, когда он заметил, что череп больше не может угрожать его истинной душе. Великолепный золотой свет мгновенно вырвался из его золотого одеяния, и магия, которую он высвободил своим длинным копьем, внезапно окутала все вокруг. Многочисленные золотые магические символы в реке золотого света, казалось, мгновенно наполнились силой его души и превратились в золотые божественные символы. С божественным пением, эхом отражающимся от золотых магических символов, даже Гутас, избранный демон, не мог остановить свою душу от дрожи, услышав это. Его сабля странной формы, из которой вылетали демонические тени, тревожно завизжала, как будто тоже почувствовала большую опасность. Гутас ахнул от изумления, поспешно прекратив битву с Хуан Цзиньнанем и закричав: «Перксон, давай поменяемся противниками». Услышав его слова, Перксон мгновенно превратился в дугу бледного света, которая появилась перед Хуан Цзиньнанем. «Твой костяной разрушитель, могущественное магическое сокровище твоей расы, но мое копье, тоже необычное оружие», — сказал Хуан Цзиньнань. На его лице не отразилось ни малейшего страха. «Было много слухов о твоем костяном разрушителе и его силе смерти. Сегодня я сам проверю эти слухи». С этими словами он с огромной силой потряс длинным золотым копьем в руке, высвобождая еще 7 рек золотого света, которые содержали множество божественных символов. Реки золотого света изгибались и сходились в одном месте, образуя гигантский золотой глаз в воздухе. Он излучал ослепительный божественный свет. Нитянь только взглянул на него, и свет так сильно ранил его глаза, что выступили слезы. Как будто свет, выпущенный гигантским глазом, был золотыми иглами, которые пронзали его зрачки. Гигантский золотой глаз, казалось, был воплощением силы души, которой был наделен этот воин. Золотой глаз, не мигая, уставился на Перксона. Под его взглядом на полупрозрачных сверкающих костях Перксона появились трещины. Дрожь пробежала по телу Нитяня. Невероятно. Глава 869. Властелин всех миров. Глава 869. Нитянь был хорошо осведомлен о силе тела Перксона. Кроме того, несокрушимая форма костяных гигантов была одной из самых мощных магических сил среди всех рас аутсайдеров. Костяное тело Перксона должно быть прочным, как крепчайшее железо, на котором обычный духовный инструмент высшего уровня не может оставить ни следа. Однако золотой глаз, выпущенный Хуан Цзиньнанем, всего лишь уставился на Перксона, и на его костях появились тонкие трещины. Это было достаточным доказательством невероятной мощи золотого глаза. Фрост отвлекал Хуан Цзиньнаня с помощью магии души, которая была причиной, почему он не смог в полной мере проявить свою силу, борясь против Гутаса. Только после того, как Нитянь вызвал духовную жемчужину и остановил череп развоплощенных душ Фроста от влияния на море сознания Хуан Цзиньнаня, он освободил его. Благодаря этому он теперь мог произносить всевозможные глубокие заклинания и доводить мощь своего духовного инструмента до предела. «Иди и убей слабых аутсайдеров. Оставь Перксона мне». С этими словами Хуан Цзиньнань рассмеялся диким и пугающим смехом, и еще более ослепительный божественный свет вырвался из золотого глаза. Как золотое море, божественный свет мгновенно окутал Перксона, Фроста и Гутаса. В море золотистого света плавали крошечные кристаллики, похожие на летающих насекомых. Каждый из них был заклеймен глубокими истинами металлической силы. Стоя в ослепительном золотом свете, трое избранных аутсайдеров выглядели так, словно столкнулись со смертельными врагами. Теперь, когда Хуан Цзиньнань больше не страдал от подавления души, у него, казалось, не было проблем с тем, чтобы справиться с ними в одиночку. Это была своего рода боевая доблесть, которую Нитянь никогда раньше не видел. Смешанные чувства поднялись в его сердце. Возможно, только после того, как я перейду на поздний этап глубинной стадии с помощью доспехов драконьего пламени, духовной жемчужины и всевозможных изысканных заклинаний, я смогу сражаться, как он. Он наблюдал еще некоторое время. После того, как он убедился, что Хуан Цзиньнань взял ситуацию под контроль, он ушел, чтобы иметь дело с другими аутсайдерами. Он целился только в самых слабых из них. Полагаясь на свои глубокие родовые таланты, он появлялся и исчезал в просторной пещере, точно призрак. Многие низкоуровневые аутсайдеры обнаруживали Йень, появляющуюся позади них, когда они сражались со своими противниками-людьми. Но прежде чем они могли отреагировать, атаки Нитяня уничтожали их. Гнев Титана, звездный удар и небесные шипы. Обычно он применял одно из этих трех заклинаний. Он убивал аутсайдеров одного за другим. Тем временем, он также активировал утечку жизни, поглощая эссенцию плоти своих жертв, питая зеленую ауру в своем сердце. Души умерших аутсайдеров не рассеивались сразу после их смерти. Вместо этого, они поднимались из останков, прежде чем их быстро поглощала духовная жемчужина Нитяня и магический череп Фроста. В пещере не было ни злых духов, ни упырей. Не вызывая ледяного питона, Инь-Янань убила двух аутсайдеров, полагаясь исключительно на свою мощную эссенцию плоти и выдающуюся силу в качестве воина среднего этапа глубинной стадии. Му Бицун, с другой стороны, могла в крайнем случае применить свой черный демонический цветок. Однако корень черного демонического цветка с молниеносной скоростью сжимался в ее ладони сразу же после того, как отнимал жизнь. По мере того, как шел бой, аутсайдеры понесли все более тяжелые потери. Большинство из них были убиты Нитянем, пока они сражались с другими воинами Ци. С помощью звездного скачка Нитянь был подобен тени, которая могла быть где угодно. Каждый раз, когда он показывался, он убивал аутсайдера. Люди были в невыгодном положении, когда Нитянь и девушки только прибыли, но теперь, благодаря Нитяню и девушкам, они изменили ситуацию. Фрост понял, что они находятся в неблагоприятном положении. Бросив еще один взгляд на изумрудные ягоды на потолке пещеры, он закричал на языке аутсайдеров: «Отступаем!» Остальные аутсайдеры давно надеялись покинуть пещеру. Услышав его приказ, они, как только смогли, разошлись по разным туннелям. Воины Ци почувствовали вкус победы и погнались за ними. Когда трое избранных аутсайдеров убегали, Хуан Цзиньнань остановился на Гутасе и тоже погнался за ним в один из туннелей. Мгновение спустя в пещере, где люди и аутсайдеры вступили в жестокую схватку, воцарилась тишина. Нитянь, девушки и Хан Сен не преследовали бегущих аутсайдеров, а оставались на месте. Когда все ушли, Хан Сен молча отступил в угол пещеры. Он уставился на Нитяня бдительным, холодным взглядом, когда он достал таблетки и духовные материалы, которые содержали обильную энергию молнии и начал восстанавливаться. Потоки испорченной энергии все еще размалывали его духовную защиту, но они стали намного тоньше, чем раньше. Нитянь и девушки, однако, собрались в одном месте, надеясь восстановить свои силы как можно скорее. Время от времени они смотрели на ягоды на потолке за зеленым щитом. Пылающее пламя заполнило глубины глаз Му Бицун, когда она сказала Нитяню тихим голосом: «Эти ягоды должны быть очень редкими и драгоценными. Мои цветы демонстрируют очень сильное желание к ним. Я также могу сказать, что они очень ценны, судя по необычному движению в моем вихре древесной энергии и энергии души». Нитянь слегка кивнул. Его родословная аура стала необычайно активной в тот момент, когда он прибыл. По-видимому, она тоже жаждала этих ягод. Собрав обильное количество энергии плоти от своих жертв, он активировал сокрытие жизни, чтобы скрыть свою все более сильную ауру плоти. Вскоре потоки испорченной энергии вокруг него, казалось, заметили перемену в нем и становились все слабее и слабее. Когда это произошло, Нитянь почти не чувствовал давления, удерживая их подальше от своего пылающего барьера. Затем он посмотрел на зеленый щит над ягодами на потолке и обнаружил, что щит, казалось, несет особую ауру плоти, как будто он был сформирован из эссенции плоти какого-то существа. 1-2. Повернув голову, Севин Цзин считала ягоды. Всего 35 ягод. Интересно, как они разделят их, вернувшись с охоты. Инь-Янань очнулась от культивирования. Открыв глаза, она сказала: «Мы внесли значительный вклад. Конечно, мы возьмем часть из них. Му Бицун вмешалась. «Я не буду просить слишком много. Дайте мне одну или две, и я буду счастлива». Си Винцзин вздохнула. «Нет никакой гарантии. Более 20 воинов отправились в погоню за аутсайдерами. Когда они вернутся, они, скорее всего, разделят ягоды в соответствии с тем, что мы сделали. Этот человек по имени Хуан Цзиньнань, безусловно, будет тем, кто получит больше ягод. Потом идет Нитянь, но мы». Прежде чем она успела закончить, молодой человек неизвестного происхождения охладил их энтузиазм, перебив их с холодным лицом. «Вам лучше сначала сломать этот зеленый щит, прежде чем беспокоиться о распределении этих ягод. Мы уже испробовали много способов сломать этот щит до прибытия аутсайдеров, но все они провалились». Услышав эти слова, Нитянь и девушки подняли брови. «Даже Хуан Цзиньнань не смог пробить зеленый щит?» – удивленно спросила Се Винцзин. Хан Сен фыркнул. «Это щит, образованный остаточной аурой плоти Титана. Как его можно так легко сломать? Остаточная аура плоти Титана!» – воскликнул Нитянь. «Он прав». Голос Хуан Цзиньнань раздался из-за спины. Он первым вернулся через один из туннелей. Идя прямо к Нитяню, он с улыбкой сказал: «Этот зеленый щит – конденсация остаточной ауры плоти Титана. Ягоды растут из отверстия в потолке. Это тоже все благодаря Титану». Затем, указывая на пол, он добавил: «Эта горная вершина, на которой мы находимся, является частью останков Титана. Просто они живут здесь тысячи лет и покрыты камнями и растительностью, так что вы не можете видеть их такими, какие они есть. Именно остаточная аура плоти Титана и меридианы породили эти изумрудные ягоды». Пока они говорили, воины Ци возвращались один за другим. Некоторые из них были в приподнятом настроении, так как они явно поймали и убили свои цели. Другие выглядели довольно расстроенными, так как, вероятно, потеряли свои цели. Недоверие и шок заполнили лицо Иньянань, когда она сказала: «Это горная вершина высотой в 1000 метров. Может ли Титан быть таким огромным?» Очевидно, она мало что знала о Титанах. Титаны – самые большие живые существа, которые когда-либо жили в этой вселенной, объяснил Хуан Цзиньнань, улыбаясь. Во времена пустынной древности, когда они правили Звездной рекой, их считали богами. Обычно они рождаются невероятно большими и со временем вырастают еще больше. Они также были благословлены всеми видами родословной. Некоторые могли владеть молнией, некоторые могли направлять пламя, другие могли управлять реками и морями. Этот Титан, похоже, хорошо разбирался в древесных заклинаниях. Даже после того, как он умер, его огромная остаточная энергия конденсировалась в магические ягоды, которые могут продлить жизнь людей. Так, эти ягоды можно рассматривать как его остаточную эссенцию плоти. Если бы не тот факт, что у титанов была потрясающе длинная продолжительность жизни и невероятно долгие репродуктивные циклы, они правили бы звездной рекой и по сей день. Глаза Нитяня вспыхнули. Титаны. Он видел титанов собственными глазами в таинственной стране, куда его неоднократно забирало ядро крови. Он знал, что те, кто их не видел, не могут представить себе их размеры. «Ты член древнего дворца фрагментарных звезд, не так ли?» Хуан Цзиньнань внезапно сменил тему. Нитянь кивнул. «Что-то вроде того. Звездный скачок, великое заклинание побега», сказал Хуан Цзиньнань, улыбаясь. «Я сразу догадался, кто ты, как только увидел, что ты его применяешь». Услышав его слова, Хань Сен и другие воины Ци повернулись, чтобы посмотреть на Нитяня. Он член древнего дворца фрагментарных звезд. Глава 870. Властелин всех миров. Глава 870. После того, как Хуан Цзиньнань заявил о личности Нитяня, все остальные воины Ци начали смотреть на Нитяня по-другому. Могучее имя древнего дворца фрагментарных звезд было известно по всей Звездной реке. Каждый ученик этого колосса обладал завидным статусом. Однако, несмотря на то, что Хуан Цзиньнань узнал о личности Нитяня, он не казался удивленным от слова совсем. «Поскольку ты член древнего дворца и успешный гибрид, твое имя должно быть хорошо известно во множестве доменов. Но почему я не слышал его раньше?» – озадаченно спросил Хуан Цзиньнань. «Я думаю, что это первый раз, когда я слышу твое имя, Нитянь». Он давно подслушал разговор Нитяня с девушками и таким образом узнал его имя. Божественный сын, даже если он член древнего дворца фрагментарных звезд, его статус не может сравниться с твоим. Выражение лица Се Винцзин вспыхнуло от удивления. Божественный сын, брат Хуан, воин из секты пяти элементов, и он, божественный сын, по стороне элемента металла, спокойно сказал Хан Сен. Все Винцзин и Ньяна Ниму Бицу нахнули от шока, устремив на Хуан Цзиньна неблагоговейный взгляд. Секта пяти элементов. Нитянь, однако, был полностью озадачен. Секта пяти элементов, очень известная секта, Хуан Цзиньна нахмурился. Ты не знаешь, один дворец, одна секта, одно общество и один павильон, на лице Нитяня появилось удивление. Хэймэм, Се Винцзин из секты Водяной Луны сделала глубокий вдох и объяснила Нитяню. Фраза «один дворец, одна секта, одно общество и один павильон» описывает четыре самых древних и могущественных фракций. Один дворец относится к древнему дворцу фрагментарных звезд. Одна секта относится к секте пяти элементов. Одно общество относится к обществу духа пустоты. Один павильон относится к павильону небесного полета. Древний дворец, секта пяти элементов, общество духа пустоты и павильон небесного полета представляют собой пик силы воинов Ци. Каждая из них защищена экспертами стадии божественного домена, и именно поэтому они осмеливаются противостоять могущественным древним духам и аутсайдерам. Иньяна Ниму Бицун замолчали, услышав, что Хуан Цзиньнань был божественным сыном из секты пяти элементов. Казалось, только в этот момент они поняли, почему Хуан Цзиньнань был так силен, и все остальные воины Ци здесь выполняли его приказы. Древний дворец фрагментарных звезд, секта пяти элементов, общество духа пустоты и павильон небесного полета. Подумал про себя Нитянь, только теперь он узнал название четырех величайших человеческих фракций. Секта пяти элементов состоит из пяти секций, тихо сказал Хан Сен. В каждой секции есть свои эксперты стадии божественного домена, а также божественный сын или божественная дочь, которые рассматриваются как будущие главы их секции. Брат Хуан, божественный сын секции металла, Му Бицун повернулась к Нитяню и прошептала. Божественные сыновья секты пяти элементов имеют такой же статус, как и сыновья звезд от древнего дворца фрагментарных звезд. Хуан Цзиньнань с любопытством посмотрела на Нитяня. Если ты член древнего дворца фрагментарных звезд, но не слышал обо мне или секте пяти элементов, мне очень интересна твоя история. Я вырос в очень отдаленном домене, объяснил Нитянь, но я прошел испытание небесных врат и поэтому получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Хуан Цзиньнань был удивлен. Ты прошел испытание небесных врат. Ты собрал все три фрагментарные звездные метки? Нитянь кивнул. Услышав это, Хань Сен и все остальные воины Ци, собравшиеся рядом с Хуан Цзиньнань, подняли шум. Он сын звезд, седьмой сын звезд. Любой, кто пройдет испытание небесных врат и соберет все три фрагментарные звездные метки, станет сыном звезд древнего дворца фрагментарных звезд, независимо от того, откуда он или она родом. Этот человек не просто член древнего дворца, он сын звезд. Значит, он получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Но, судя по всему, он еще не прошел звездным путем в древний дворец. Это уж точно. Если бы он это сделал, то уже стал бы известным. Причина, по которой мы не слышали о нем раньше, заключается в том, что он еще не вернулся в древний дворец фрагментарных звезд. Шумная толпа, не мигая, смотрела на Нитяня, как будто они смотрели на редкое сокровище. Лицо Се Винцзин побледнело от шока. Несмотря на то, что она путешествовала с Нитянем так долго, она до сих пор не знала, кто он на самом деле. Она только предположила, что он был воином Ци из домена небесных границ, как Иньяна Ниму Бицун. Новость о том, что Нитянь был сыном звезд, стала для нее большим шоком. Се Винцзин горько улыбнулась, поздравляя себя с предыдущим решением. К счастью, я остановила этого дурака Луфи и Хуа прежде, чем он совершил непоправимую ошибку с Нитянем. Иначе, понятно, сказал Хуан Цзиньнань, словно теперь он все понял. Значит, ты седьмой сын звезд. Неудивительно, будучи одним из божественных детей секты пяти элементов, Хуан Цзиньнань имел уникальный доступ к информации. Он слышал, что в древнем дворце появился новый сын звезд. Однако каждый сын звезд, прошедший испытание небесных врат, должен был пройти через ряд испытаний и следовать путями звезд, намеченными древним дворцом фрагментарных звезд, в свою штаб-квартиру. Так как Нитянь не закончил этот процесс, древний дворец фрагментарных звезд не объявил его имя или любую другую информацию о нем. Однако ни для кого не было секретом, что у них появился новый сын звезд. Хан Сен и другие не имели доступа к такой информации, потому что их секты были недостаточно сильны. Значит, ты седьмой сын звезд древнего дворца фрагментарных звезд, информация о котором держится в секрете, сказал Хуан Цзиньнань. Должен сказать, что я весьма впечатлен тем фактом, что ты нашел дорогу на поле боя, даже если ты только на мировой стадии, и даже не добрался до штаб-квартиры древнего дворца фрагментарных звезд. И, судя по всему, ты все еще обладаешь многими секретными способностями и ресурсами. Узнав, что Нитянь был сыном звезд, Хуан Цзиньнань стал гораздо теплее к нему. Из всех присутствующих, он и Нитянь были единственными, кто пришел из четырех самых древних и могущественных фракций воинов Ци, и их статусы в их соответствующих фракциях были равны, даже несмотря на то, что база культивирования Нитяня была ниже на целый уровень. Хуан Цзиньнань улыбнулся. «Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, но не сейчас». Затем он указал на зеленый щит. «Наша текущая задача – найти способ пробить этот слой остаточной ауры плоти Титана и собрать ягоды». Нитянь кивнул. Услышав предложение Хуан Цзиньнаня, воины Ци разочарованно вздохнули. Они предприняли множество попыток до прибытия аутсайдеров, но все они потерпели неудачу. Поэтому все они замолчали, услышав предложение Хуан Цзиньнаня, думая о том, чтобы собрать эти ягоды. «Даже ты не можешь сломать этот щит и собрать ягоды, брат Хуан?» – с любопытством спросил Нитянь. Хуан Цзиньнань вздохнул и объяснил. «Ты не понимаешь, Нитянь, есть глубокая связь между этим щитом из плоти и ягодами. Когда я попытался сломать щит грубой силой, две ягоды исчезли. Это означает, что щит направляет энергию от ягод, защищая их. Возможно, я смогу разорвать этот щит, но я боюсь, что даже если я это сделаю, все ягоды исчезнут. Насколько я понимаю, только знатоки заклинаний древесной энергии, чья аура согласуется с аурой, образующей щит, смогут расколоть его, не повредив ягод. Я попробую», — вызвалась добровольцем Мубицун. Хуан Цзиньнань кивнул. «Хорошо, эти цветы внутри тебя чрезвычайно редки. Возможно, ты даже справишься». Мубицун была ошеломлена. «Откуда? Откуда ты знаешь?» «Я понял это в тот момент, когда увидел, как черный корень выстрелил из твоей ладони», — сказал Хуан Цзиньнань, улыбаясь. «У тебя действительно было время наблюдать за моей битвой, в то время как ты сражался с тремя могущественными аутсайдерами одновременно, и ты видел мои цветы раньше». Хуан Цзиньнань улыбнулся, но ничего не ответил. Му Бицун больше не задавала вопросов. Черный корень и разноцветный корень вылетели из ее ладони к зеленому щиту одновременно. В тот момент, когда они соприкоснулись с зеленым щитом, ослепительный свет вырвался из точек соприкосновения. Огромная божественная энергия безумно хлынула через корни в тело Му Бицун. Му Бицун издала приглушенный стон. Кровь потекла у нее по носу и уголкам рта, а корни мгновенно втянулись в ладони. Глава 871. Властелин всех миров. Глава 871. Глаза Му Бицун были полны страха, когда она смотрела на зеленый щит. Даже ее элегантное тело слегка дрожало, из носа и уголков рта сочилась кровь. «Не получается», — разочарованно сказала она. Хуан Цзиньнань тоже был разочарован. «Даже такие мощные растения-аутсайдеры не могут пробить этот щит. Теперь это становится сложнее. Не думаю, что эти аутсайдеры так легко сдадутся. Они могут вернуться сюда, собрав достаточно сил. В кровавой могиле есть большое количество исследователей аутсайдеров. Им не составит труда собрать большие силы. Поэтому нам нужно собрать эти ягоды как можно скорее». Увидев неудачу Му Бицун и услышав слова Хуан Цзиньнаня, другие воины Ци снова начали действовать. К зеленому щиту устремлялись потоки энергии пламени, молнии, воды и других атрибутов, а также всевозможные духовные инструменты. Нитянь тайно исследовал их и обнаружил, что многие из них были духовными инструментами уровня связующих душ. В домене падающих звезд было очень мало сокровищ уровня связующих душ. Лишь горстка лучших воинов со стадии измерения души обладала ими. Тем не менее, все эти воины Ци были на мировой или глубинной стадии, и они были довольно молоды. Они также практиковали мощные заклинания различных атрибутов. Однако все их усилия сломить зеленый щит оказались напрасными. Вскоре все прекратили попытки. Хуан Цзиньнань был единственным, кто не предпринимал никаких попыток. Зеленый щит был все еще цел, но две ягоды, содержавшие богатую жизненную энергию, исчезли. Теперь их осталось только 33. Сила этих двух ягод, казалось, была направлена в зеленый щит, делая его достаточно устойчивым, чтобы отразить волны атак людей. «Больше никаких праздных попыток», — сказал Хуан Цзиньнань, нахмурив брови. «Если мы будем продолжать в том же духе, даже если нам удастся сломать щит, ягод не останется. Наша цель – получить эти ягоды. Что толку ломать щит, если мы потеряем их?» Все разочарованно вздохнули. Проглотив лекарственную пилюлю, Му Бицун посмотрела своими глубокими глазами на Нитиня и спросила: «Почему бы тебе не попробовать? Возможно, ты сможешь пройти сквозь щит, не повредив ягоды». Инь-Янэнь кивнула в знак согласия. Оба они хорошо знали, что Нитянь практиковал уникальные заклинания древесной энергии. Тот факт, что их ледяной питон и цветы аутсайдеры показали сильное желание к нему, доказывал, что должно быть было что-то особенное в Нитяне. Кроме того, они также знали, что лесная формация Нитяня, которую он использовал раньше, имела глубокие связи с флорогримами. Услышав ее слова, Хуан Цзиньнань удивленно покосился на Нитяня. Фрагментарные золотые символы плавали, как рыбы, в глубине его зрачков, которые, казалось, были окрашены в золото какой-то волшебной краской. «Ты», — сказал он, — «ты также практикуешь заклинания энергии пламени и древесной энергии? Помимо заклинаний звездной энергии, ты действительно полон сюрпризов. А да, ты необычный человек, ты носишь родословную аутсайдеров, которая позволит тебе жить намного дольше, чем обычные люди. Вот почему ты осмеливаешься изучать три типа заклинаний одновременно, не так ли?» Прежде чем Нитянь смог ответить ему, он продолжил и сказал себе: «А еще твои заклинания древесной энергии отличаются от обычных. Некоторые из этих парней также практикуют заклинания древесной энергии, но они все еще не смогли пройти через зеленый щит и получить те ягоды». Нитянь улыбнулся, выглядя совершенно спокойным. «Позволь мне попробовать». С этими словами на кончике его пальца возникла темно-зеленая духовная аура. Это была энергия, которая возникла в его вихре древесной энергии, которая также несла в себе мощную жизненную энергию. Подобно полоске темно-зеленого света толщиной с палочку для еды, она вспыхнула и влилась в зеленый щит. Как только она соприкоснулась с зеленым щитом, она взорвалась и исчезла. Огромная энергия мгновенно ворвалась в его вытянутый палец. Вместо духовной энергии, туда ворвалась мощная эссенция плоти. Она последовала за рукой Нитяня во все его тело, вызывая странные изменения. Нитянь чувствовал себя так, как будто поток эссенции плоти пытался вытянуть из него всю жизненную энергию. «Утечка жизни», — фыркнул про себя Нитянь, когда он активировал свой талант родословный, чтобы вызвать клочья своей эссенции плоти из каждого уголка своего тела, чтобы связать чужую ауру плоти. Аура плоти, казалось, претерпела какие-то изменения и добровольно полетела к его сердцу, как будто ее что-то притягивало. Нитянь внимательно изучил его своим сознанием души и увидел, что аура плоти, исходящая от этого зеленого щита, влетела прямо в зеленую ауру в его сердце, как река, сливающаяся с морем, и вскоре исчезла. Сразу после этого зеленая аура в его сердце стала беспокойной, как жадная змея, жаждущая большего. В этот момент на лицах всех присутствующих мелькнуло удивление, и они уставились на него. Все они пытались прорвать зеленые щиты, едва соприкоснувшись с ним, получали ответный удар. Сильная аура плоти входила в их тела и высасывала их жизненную силу. Они боролись против нее. Некоторые из них получили серьезные травмы, в то время как другим удалось с большим трудом выгнать их. Поэтому, когда зеленый щит послал ответную ауру в тело Нитяня, они все предположили, что он испытает то же самое, что и они, разбираясь со своим внутренним бунтом запутанным образом. Однако реакция Нитяня удивила их. Ответная аура была нейтрализована, как только в нем появилась волна таинственных, тонких колебаний. В то же время, Нитянь казался таким спокойным, как будто он вообще не был затронут этим потоком энергии. Глаза Хуан Цзиньнаня загорелись. «Хэймэм, даже несмотря на то, что твои заклинания древесной энергии также вызвали ответную реакцию от зеленого щита, твоей энергии родословной, кажется, это помогло тебе нейтрализовать его. Почему бы тебе вместо этого не попробовать использовать свою энергию?» Нитянь прищурился, но ничего не сказал. После поглощения этого клочка ауры плоти от щита наверху, зеленая аура в его сердце, которая несла глубокие истины его родословной силы, становилась все более активной. Благодаря острому восприятию силы его родословной, он понял, что жизненная сила внутри этого зеленого щита была в 10 раз богаче, чем жизненная сила внутри всех ягод вместе взятых. Он также был убежден, что, пока он использует утечку жизни, он сможет легко иссушить зеленый щит, возможно, даже вместе с жизненной силой во всех ягодах. Однако, если он действительно сделает это, все состояние будет в его распоряжении, и все остальные, включая Хуан Цзиньнаня, должны будут вернуться с пустыми руками, что определенно будет проблемой. Несколько секунд он молча размышлял, прежде чем принять решение не делать этого, а вместо этого пройти через зеленый щит и собрать ягоды для раздачи. С силой топнув по полу, он взмыл вверх, как большая птица. Как раз в тот момент, когда он собирался вступить в контакт с зеленым щитом, его родословная мгновенно активировалась, окутав его плотной аурой. Затем он пронзил зеленый щит, как меч. Все присутствующие потрясенно вскрикнули. Он сделал это. Он прошел сквозь щит так легко, словно не встретил никакого препятствия. Может быть, его аура родословной совпадает с аурой плоти Титана, которая образует этот щит. Только не говори мне, что он действительно носит родословную Титанов. Но даже если и так, их родословная различна. Возможно ли, что он имеет ту же родословную, что и этот мертвый Титан? Стоя на зеленом щите, через который он только что прошел, Нитянь понял, что, даже не активируя утечку жизни, жизненная энергия внутри щита медленно вплавлялась в него. Чувствуя это, зеленая аура в его сердце была в экстазе. Зеленый щит изначально был довольно плотным, но когда Нитянь встал на него, он начал медленно уменьшаться. Просто перемена была слишком слабой, чтобы остальные заметили ее. Однако, Нитянь был убежден, что если он продолжит стоять на щите, это не займет много времени, прежде чем он станет тоньше и, в конечном счете, исчезнет полностью. Чтобы не создавать проблем, Нитянь быстро призвал кинжал среднего уровня из своего кольца владения и начал метаться туда-сюда, срывая лозы и собирая ягоды. Примерно через 10 секунд, он собрал все 33 оставшиеся ягоды. Затем, без промедления, он снова пролетел сквозь зеленый щит и приземлился на пол пещеры. Он уставился на Хуан Цзиньнаня. Все 33. Как ты думаешь, как нам их разделить? Глаза Хуан Цзиньнаня заблестели от волнения. Он ненадолго задумался, прежде чем сказать. Почему бы тебе не взять 13? Они станут боевым трофеем для тебя и твоих трех друзей. Ты их заслужил. Остальные 20 я поделю между нами. А ты как думаешь? С сердечной улыбкой Нитянь сказал. Отлично. Затем он передал 20 ягод Хуан Цзиньнаню. В этот момент Хан Сен вскочил и воскликнул. Брат Хуан, что дало им право забрать 13 ягод, оставив нас делить оставшиеся 20? Держа в руках 20 ягод, Хуан Цзиньнань бросил на Хан Сена полный ненависти взгляд и выругался. Он убил большинство аутсайдеров и нашел способ сохранить эти ягоды. Из 20 я возьму 8. Хан Сен, ты получишь одну. Остальные разделят остальные. Хан Сен был явно недоволен таким решением. Однако Хуан Цзиньнань полностью проигнорировал его отношение. Он бросил ему ягоду и пошел раздавать оставшиеся ягоды нескольким другим, которые казались небольшими лидерами. Никто из них не выступал против плана распределения Хуан Цзиньнаня. Вместо этого, получив ягоды, все с улыбкой поблагодарили его. Нитянь пробежал взглядом по воинам Ци и обнаружил, что некоторые из них были одеты так же, как если бы они были из одной секты. Хуан Цзиньнань, должно быть, избавил себя от необходимости давать ягоды каждому из них, не говоря уже о том, что ягод будет недостаточно, если он поделит их между всеми присутствующими. Поскольку его план распределения был в основном справедливым, и все уважали его решение, никто не выступал против него. Нитянь подошел к девушкам и вручил по 2 ягоды каждой из них, оставив 7 себе. «Вот, у вас нет проблем с моей долей, не так ли?» Все трое были удивлены и несколько раз кивнули, убирая ягоды. Инь-Янэнь сердечно улыбнулась. «Это было действительно правильное решение, отправиться с тобой». Севин Цзин слегка поклонилась и улыбнулась. «Большое спасибо. Лучшее решение, которое я приняла в этом походе, это отправиться с вами на кровавую могилу». Она была самой слабой среди тех, кто путешествовал с Нитянем, и она не сделала никакого значительного вклада, но она все равно получила 2 ягоды. Как она могла быть недовольна? Глядя на толпу, Хуан Цзиньнань сказал: «Хорошо, оставаться здесь слишком долго небезопасно, давай выбираться отсюда». Затем он повернулся к Нитяню и сказал: «Вы можете путешествовать с нами. Мы собираемся исследовать еще одно чудесное место в кровавой могиле. Хочешь пойти со мной?» «Хорошо», — сказал Нитянь. «Если вы не возражаете, можете подождать меня снаружи, я быстро». Хуан Цзиньнань на мгновение растерялся, прежде чем посмотреть на зеленый щит, который все еще был там. «Хорошо, мы выйдем через этот туннель и подождем вас снаружи», — сказал он, как будто что-то поняв. «Если вы хотите присоединиться к нам в исследовании этого другого места, то встретимся через час. Затем его лицо стало холодным, когда он повернулся к Хан Сену и сказал: «Бери свою ягоду и убирайся с моих глаз». В глазах Хан Сена вспыхнул гнев, но он не осмелился ничего сказать и ушел. «Тебе тоже не нравится этот человек, брат Хуан?» — с любопытством спросил Нитянь. «Начнем с того, что у него дурная слава», — сказал Хуан Цзиньнань. «И я узнал, что он организовал и убил две группы воинов в кровавой могиле, и это только то, о чем я знаю. Если бы он не пришел вовремя для этой борьбы с аутсайдерами, я бы не позволил ему присоединиться к нам. Будь с ним поосторожнее. Насколько я знаю, он может вернуться и попытаться забрать твои ягоды». С этими напоминаниями Хуан Цзиньнань ушел с остальными через туннель, на который он указал Нитяню. Иньянани девушки решили остаться и ждать Нитяня. Глава 872. Властелин всех миров. Глава 872. После того, как Хуан Цзиньнань ушел с остальными, Нитянь немного поколебался, прежде чем сказать: «Вы не должны оставаться здесь. Почему бы вам не подождать снаружи с этими людьми?» Севин Цзин покачала головой. «С тобой мне спокойнее. Мы подождем тебя здесь», — вмешалась Му Бицун. «На самом деле я прошу вас уйти», — настаивал Нитянь. «Что ты собираешься делать?» — спросила Иньянань с растерянным выражением лица. Му Бицун и Севин Цзин также устремили на него недоуменные взгляды. Нитянь ненадолго задумался, прежде чем сказать: «На самом деле, почему бы тебе не остаться здесь на некоторое время, Инь-Инь-Инь, а вы двое подождете снаружи с остальными». Видя, что он хочет, чтобы осталась только Иньянань, Му Бикионг выглядела несколько недовольной, когда она холодно хмыкнула и ушла. Севин Цзин еще смотрела на Нитяня, но, увидев его решительное выражение, она вздохнула про себя и тоже ушла. «Эй, я не знала, что ты действительно доверяешь мне так сильно», — сказала Иньянань с дразнящей улыбкой. «Вот еще одна ягода. Я хочу, чтобы ты стояла на страже. Если этот Хан Сен вернется, я хочу, чтобы ты убила его». С этими словами Нитянь бросил Иньянань еще одну ягоду и полетел к зеленому щиту. Иньянань действительно была тем, кому он доверял больше всего из трех девушек. Он не знал Севин Цзин достаточно хорошо. Му Бицун не взлюбила его с первого дня их знакомства. Теперь он должен был следить за Хан Сеном, поглощая энергию зеленого щита. Поэтому он решил, что будет в большей безопасности, если Иньянань защитит его. Он снова влетел и встал на зеленый щит. Однако на этот раз он действовал не тщательно, а активировал утечку жизни. Остатки жизненной энергии, плававшие внутри зеленого щита, втягивались в него, как в пасть кита. Зеленая аура в его сердце трепетала. Первоначально толстый щит становился тоньше с молниеносной скоростью, поскольку он терял свою энергию с угрожающей скоростью. Глаза Иньянань внезапно загорелись. В этот момент она, наконец, поняла, почему Нитянь хотел остаться здесь. Клочья энергии вылетели из щита в тело Нитяня, где они были жадно поглощены зеленой аурой в его сердце. Когда это произошло, многочисленные новые голубые пятна, казалось, рождались в кристаллических цепочках, образующих зеленую ауру. Эта сила. Восторг появился в глазах Нитяня, когда он понял, что сила внутри этого щита действительно была намного богаче, чем сила внутри тех ягод. Кроме того, эта сила, казалось, очень помогала будущему обновлению его родословной. Он прекрасно знал, что с каждым обновлением родословной ему придется накапливать во много раз больше физической силы, чтобы достичь следующего обновления. Теперь, когда его родословная перешла на шестой уровень, количество эссенции плоти, необходимое для перехода на седьмой уровень, скорее всего, будет астрономическим. Однако щит содержал в себе не только остаточную эссенцию плоти Титана, но и его жизненную силу, которая полностью соответствовала его родословной и принесла бы ему огромную пользу. Когда один клочок зеленой энергии за другой влетал в него и поглощалась зеленой аурой в его сердце, он чувствовал ее нескрываемую радость. Прошел час. Зеленый щит, наконец, полностью исчез под воздействием утечки жизни Нитяня. Даже оторванные лианы, свисавшие с потолка пещеры, сморщились, так как они также лишились своей эссенции плоти и жизненной силы. Нитянь осмотрел себя и понял, что хотя зеленая аура в его сердце поглотила значительное количество эссенции плоти, она была далека от того, чтобы снова погрузиться в спячку. Так как он ожидал этого, то не стал беспокоиться. Вместо этого он призвал часть своей эссенции плоти, чтобы сформировать две капли эссенции крови в своем сердце. Сделав это, он снова получил 10 капель эссенции крови в сердце. Все они были богаты аурой плоти и сверкали, точно бриллианты. Потом одна из ягод вылетела из кольца, которое он держал, и упала ему на ладонь, где он исследовал содержащуюся в ней энергию. Лечебная сила этой ягоды в 10 раз слабее, чем у плода жизни. Плоды жизни, которые я получил для своего учителя и дяди Хуа, дали каждому из них еще 100 лет жизни. Но одна из этих ягод может продлить жизнь воина Ци не более чем на 8 лет. Хотя они также содержат жизненную силу, что полезно для моей особой родословной, она намного слабее, чем жизненная сила в зеленом щите. Взвесив ситуацию в уме, он, в конце концов, убрал ягоду, вместо того, чтобы сразу же ее поглотить. Иньянэнь все это время молча смотрела на него, увидев, как зеленый щит постепенно исчез после того, как Нитянь встал на него, недоверие заполнило ее лицо, когда она спросила: «Ты только что поглотил остаточную энергию в этом зеленом щите?» С тех пор, как она практиковала особые заклинания секты звероводов, она развила острое восприятие ауры плоти. Она уже давно чувствовала богатую ауру плоти и мощную жизненную силу внутри этого зеленого щита. Просто все это время она не находила способа поглотить ее. «Ладно, я закончил. Давай встретимся с остальными». Не давая ей объяснений, Нитянь взял на себя инициативу покинуть горную пещеру через туннель, в который ушли Хуан Цзинь и другие. Глубоко озадаченная, Иньянэнь выругалась про себя. Везде у него тайны. Что такого особенного в родословной этого парня? Мой ледяной питон и демонические цветы этой женщины, все они выказывали сильное желание к нему. Он может владеть магическим инструментом флорогримов, и он смог поглотить остаточную ауру плоти Титана. Что это за родословная? Она ломала голову, но все еще не могла придумать ответа. Таким образом, с разочарованным вздохом, она последовала за Нитянем из горной пещеры. Через четверть часа после их ухода Флора Гримфата тихо вошел в пещеру. Он не путешествовал с Фростом и другими аутсайдерами, но искал это место самостоятельно. Стоя в пустой пещере, лишенной ягоды зеленого щита, Фата растерялась. Здесь ничего нет. Кто-то собрал плоды остаточной ауры плоти этого титана. Кто мог забрать такое огромное состояние? На его лице появилось разочарование. Затем он провел некоторое время, осматривая пещеру, только чтобы найти множество мертвых аутсайдеров и человеческие трупы, которые были лишены чего-либо ценного.